Завтрак. Как читатели, вероятно, помнят, граф был очень умерен в еде. Поэтому Альбер выразил опасение, что парижский образ жизни с самого начала произведет на него дурное впечатление своей наиболее материальной, хотя в то же время наиболее необходимой стороной. «Дорогой граф, — сказал он, — я сильно опасаюсь, что кухня улицы Эльдер понравится вам меньше кухни Пьяцца д'Испанья. Мне следовало заранее осведомиться о ваших вкусах и заказать блюдо, которое вы предпочитаете». «Если бы вы знали меня ближе, — ответил, улыбаясь, граф, — вас не заботили бы такие пустяки. В моих путешествиях мне приходится питаться макаронами в Неаполе, полентой в Милане, олоподридой в Валенсии, пилавом в Константинополе, карриком в Индии и ласточкиными гнездами в Китае. Для такого космополита, как я, вопроса о кухне не существует. Где бы я ни был, я ем все, только ем понемногу. А как раз сегодня, когда вы сетуете на мою умеренность, у меня волчий аппетит, потому что со вчерашнего утра я ничего не ел». «Как? Со вчерашнего утра?» — воскликнули все. «Неужели вы ничего не ели целые сутки?» «Да, — отвечал Монте-Кристо. — Мне пришлось свернуть с дороги, чтобы собрать некоторые сведения в окрестностях Нима. Это несколько задержало меня, и я не хотел нигде останавливаться». «И вы пообедали в карете?» — спросил Морсер. «Нет, я спал. Я всегда засыпаю, когда мне скучно, и нет охоты развлекаться, или когда я голоден, и нет охоты есть». «Так вы, значит, можете заставить себя заснуть?» — спросил Морель. «Почти что так». «И у вас есть для этого какое-нибудь средство?» «Самое верное». «Вот что пригодилось бы нам, африканцам, — сказал Морель. — У нас ведь не всегда бывает пища, а питье и того реже». «Несомненно, — сказал Монте-Кристо, — но, к сожалению, мое средство, чудесное для такого человека, как я, живущего совсем особой жизнью, было бы опасно применить в армии. Она не проснулась бы в нужную минуту». «А можно узнать, что это за средство?» — спросил Дебре. «Разумеется, — сказал Монте-Кристо. — Я не делаю из него тайны. Это смесь отличнейшего опиума, за которым я сам ездил в кантон, чтобы быть уверенным в его качестве, и лучшего гашиша, собираемого между Тигром и Евфратом. Их смешивают в равных долях и делают пилюли, которые вы глотаете, когда нужно. Действие наступает через 10 минут. Спросите у барона Франца де Пине. Он, кажется, пробовал их однажды». «Да, — сказал Альбер. — Он говорил мне, он сохранил о них самое приятное воспоминание». «Значит, — сказал Бошан, который, как полагается, журналисту был очень недоверчив, — это снадобье у вас всегда при себе?» «Всегда, — отвечал Монте-Кристо. — Не будет ли с моей стороны нескромностью попросить вас показать нам эти драгоценные пилюли?» — продолжал Бошан, надеясь захватить чужестранца врасплох. — Извольте. И граф вынул из кармана очаровательную бомбоньерку, выточенную из цельного изумруда, с золотой крышечкой, которая, отвинчиваясь, пропускала шарик зеленоватого цвета величиною в горошину. Этот шарик издавал острый въедливый запах. В изумрудной бомбоньерке лежало 4 или 5 шариков, но она могла вместить и дюжину. Бомбоньерка обошла стол по кругу, но гости брали ее друг у друга скорее для того, чтобы взглянуть на великолепный изумруд, чем чтобы посмотреть или понюхать пилюли. — И это угощение вам готовит ваш повар? — спросил Бошан. — О, нет, — сказал Монте-Кристо. — Я не доверяю лучших моих наслаждений недостойным рукам. Я неплохой химик и сам приготовлю эти пилюли. — Великолепный изумруд, — сказал Шато Рено. — Такого крупного я никогда не видал, хотя у моей матери есть недурные фамильные драгоценности. — У меня их было 3 таких, — пояснил Монте-Кристо. — Один я подарил падишаху, который украсил им свою саблю. Второй — его святейшеству папе, который велел вставить его в свою тиару, против почти равноценного ему, но все же не такого красивого изумруда, подаренного его предшественнику Пию VII императором Наполеоном. Третий я оставил себе и велел выдолбить. Это наполовину обесценило его, но так было удобнее для того употребления, которое я хотел из него сделать. Все с изумлением смотрели на Монте-Кристо. Он говорил так просто, что ясно было, его слова либо чистая правда, либо бред безумца. Однако изумруд, который он все еще держал в руках, заставлял придерживаться первого из этих предположений. — Что же дали вам эти два властителя взамен вашего великолепного подарка? — спросил Дебре. — Падишах подарил свободу женщине, — отвечал граф. — Святейший папа — жизнь мужчине. Таким образом, раз в жизни мне довелось быть столь же могущественным, как если бы я был рожден для трона. — И тот, кого вы спасли, был Пепино, не правда ли? — воскликнул Морсер. — Это к нему вы применили ваше право помилования? — Все может быть, — ответил, улыбаясь, Монте-Кристо. — Граф, вы не можете себе представить, как мне приятно слушать вас, — сказал Альбер. — Я уже рекомендовал вас моим друзьям как человека необыкновенного, чародея из Тысячи и одной ночи, средневекового колдуна. Но парижане так склонны к парадоксам, что принимают за плод воображения самые бесспорные истины, когда эти истины не укладываются в рамки их повседневного существования. Вот, например, Бошан ежедневно печатает, а Дебре читает, что на бульваре остановили и ограбили запоздавшего члена жокей-клуба, что на улице Сен-Дени или в Сен-Жерменском предместье убили 4 человек, что поймали 10, 15, 20 воров в кафе на бульваре Тампль или в термах Юлиана, а между тем они отрицают существование разбойников в Мареммах, в Римской кампании или Понтийских болотах. Пожалуйста, граф, скажите им сами, что я был взят в плен этими разбойниками, и что, если бы не ваше великодушное вмешательство, я, по всей вероятности, в настоящую минуту ждал бы в катакомбах Сан-Себастьяна воскресения мертвых, вместо того, чтобы угощать их в моем жалком домишке на улице Эльдер. — Полноте, — сказал Монте-Кристо. — Вы обещали мне никогда не вспоминать об этой безделице. — Я не обещал, — воскликнул Морсер. — Вы смешиваете меня с кем-нибудь другим, кому оказали такую же услугу. Наоборот, прошу вас, поговорим об этом. Может быть, вы не только повторите кое-что из того, что мне известно, но и расскажете многое, чего я не знаю. — Но мне кажется, — сказал с улыбкой граф, — вы играли во всей этой истории достаточно важную роль, чтобы знать не хуже меня все, что произошло. — А если я скажу то, что знаю, вы обещаете рассказать все, чего я не знаю? — спросил Морсер. — Это будет справедливо, — ответил Монте-Кристо. — Ну так вот, — продолжал Морсер, — расскажу, хотя все это очень нелестно для моего самолюбия. Я воображал в течение 3 дней, что со мной заигрывает некая маска, которую я принимал за аристократку, происходящую по прямой линии от Тулии или Попеи, между тем, как меня просто напрасно интриговала сельская красотка, чтобы не сказать крестьянка. Скажу больше, я оказался совсем уже простофилией и принял за крестьянку молодого бандита, стройного и безбородого мальчишку лет 15. Когда я настолько осмелел, что попытался запечатлеть на его невинном плече поцелуй, он поставил к моей груди пистолет и с помощью 7 или 8 товарищей повел, или, вернее, поволок меня в катакомбы Сан-Себастьяна. Там я увидел их атамана, чрезвычайно ученого человека. Он был занят тем, что читал записки Цезаря, и соблаговолил прервать чтение, чтобы заявить мне, что если на следующий день к 6 часам утра я не внесу в его кассу 4000 пиастров, то в 7:15 меня не будет в живых. У Франца есть мое письмо с припиской маэстро Луиджи Вампа. Если вы сомневаетесь, я напишу Францу, чтобы он дал засвидетельствовать подписи. Вот и все, что я знаю. Но я не знаю, каким образом вам, граф, удалось снискать столь глубокое уважение римских разбойников, которые мало что уважают. Сознаюсь, мы с Францем были восхищены. Все это очень просто. Я знаю знаменитого Луиджи Вампа уже более 10 лет. Как-то, когда он был мальчишкой-пастухом, Я отдал ему золотую монету за то, что он указал мне дорогу, а он, чтобы не остаться у меня в долгу, отдарил меня кинжалом с резной рукояткой собственной работы. Этот кинжал вы, вероятно, видели в моей коллекции оружия. Впоследствии он не то забыл этот обмен подарками, залог дружбы между нами, не то не узнал от меня и пытался взять в плен, но вышло наоборот. Я захватил его и еще десяток разбойников. Я мог отдать его в руки римского правосудия, которое всегда действует проворно, а для него особенно постаралась бы. Но я не сделал этого, я отпустил их всех с миром. — С условием, чтобы они больше не грешили? — засмеялся журналист. — И я с удовольствием вижу, что они честно сдержали слово. — Нет, — возразил Монте-Кристо, — только с тем условием, чтобы они никогда не трогали ни меня, ни моих друзей. — Может быть, мои слова покажутся вам странными, господа социалисты, прогрессисты, гуманисты, но я никогда не забочусь о ближних, никогда не пытаюсь защищать общество, которое меня не защищает и вообще занимается мною только тогда, когда может повредить мне. И если я отказываю и обществу, и ближнему в уважении, и только сохраняю нейтралитет, они все-таки остаются у меня в неоплатном долгу. — Слава Богу! — воскликнул Шаторено. — Наконец-то я слышу храброго человека, который честно и неприкрыто проповедует эгоизм. Прекрасно! Браво, граф! — По крайней мере, откровенно, — сказал Морель. — Но я уверен, что граф не раскаивался, однажды изменив своим принципам, которые он сейчас так решительно высказал. — В чем же я изменил им? — спросил Монте-Кристо, который время от времени так внимательно взглядывал на Мореля, что бесстрашный молодой воин уже несколько раз опускал глаза под светлым и ясным взором графа. — Но мне кажется, — возразил Морель, — что, спасая господина де Морсер, вам совершенно незнакомого, вы служили и ближнему, и обществу. — Коего он является лучшим украшением, — торжественно заявил Бошан, залпом осушая бокал шампанского. — Вы противоречите себе, граф, — воскликнул Альбер. — Вы самый логичный человек, какого я знаю, и сейчас вам докажу, что вы далеко не эгоист, а, напротив того, филантроп. Вы называете себя сыном Востока, говорите, что вы левантиец, малаец, индус, китаец, дикарь. Ваше имя — Синдбад-мореход, граф Монте-Кристо. И вот едва вы попали в Париж, в вас сказывается основное достоинство или основной недостаток, присущий нам, эксцентричным парижанам. Вы приписываете себе несвойственные вам пороки и скрываете свои добродетели. — Дорогой виконт, — возразил Монте-Кристо, — в моих словах или поступках я не вижу ничего достойного такой похвалы. Вы были не чужой для меня. Я был знаком с вами, я уступил вам две комнаты, угощал вас завтраком, предоставил вам один из моих экипажей, мы вместе любовались масками на Корсо и вместе смотрели из окна на Пьяцца дель Пополо на казнь, так сильно взволновавшую вас, что вам едва не сделалось дурно. И вот я спрашиваю вас всех, мог ли я оставить моего гостя в руках этих ужасных разбойников, как вы их называете? Кроме того, как вам известно, когда я спасал вас, у меня была задняя мысль, что вы окажете мне услугу, и когда я приеду во Францию, введете меня в парижский свет. Прежде вы могли думать, что это просто мимолетное предположение. Но теперь вы видите, что это чистейшая реальность, и вам придется покориться, чтобы не нарушить вашего слова. — И я сдержу его, — сказал Морсер, — но боюсь, дорогой граф, что вы будете крайне разочарованы, ведь вы привыкли к живописным местностям, необычайным приключениям, к фантастическим горизонтам. У нас нет ничего похожего на то, к чему вас приучила ваша богатая событиями жизнь. Монмартр — наш Чимборазо, Монвалериен — наши Гималаи, Гренельская равнина — наша великая пустыня, да и тут роют артезианский колодец для караванов. У нас есть воры, и даже много, хоть и не так много, как говорят, но эти воры боятся самого мелкого сыщика куда больше, чем самого знатного вельможи. Словом, в Франция — страна столь прозаическая, а Париж — город столь цивилизованный, что во всех наших 85 департаментах, разумеется, я исключаю Корсику из числа французских провинций, во всех наших департаментах вы не найдете даже небольшой горы, на которой не было бы телеграфа, и сколько-нибудь темной пещеры, в которую полицейский комиссар не провел бы газ. Так что я могу оказать вам лишь одну услугу, дорогой граф, и тут я весь в вашем распоряжении. Ввести вас всюду, или лично, или через друзей. Впрочем, вам для этого никто не нужен. С вашим именем, с вашим богатством и вашим умом, Монте-Кристо поклонился с легкой иронической улыбкой, человек не нуждается в том, чтобы его представляли, и будет везде хорошо принят. В сущности, я могу быть вам полезен только в одном. Если вам может пригодиться мое знакомство с парижской жизнью, кое-какой опыт в вопросах комфорта и знания магазинов, то я всецело в вашем распоряжении, чтобы помочь вам прилично устроиться. Не смею предложить вам разделить со мной эту квартиру, как вы в Риме разделили со мной свою, хотя я и не проповедую эгоизма, я все же эгоист до мозга костей. Здесь, кроме меня самого, не поместилась бы и тень, разве что женскую. — Эта оговорка наводит на мысль о супружестве, — сказал граф. — В самом деле, в Риме вы мне намекали на некие брачные планы. Должен ли я поздравить вас с наступающим счастьем? — Это все еще только планы. — И весьма неопределенные, — вставил Дебре. — Нисколько, — сказал Морсер. — Мой отец очень желает этого, и я надеюсь скоро познакомить вас, если не с моей женой, то с невестой, мадемуазель Эжени Данглар. — Эжени Данглар, — подхватил Монте-Кристо. — Позвольте, ее отец барон Данглар? — Да, — отвечал Морсер, — но барон новейшей формации. — Не все ли равно, — возразил Монте-Кристо, — если он оказал такие услуги государству, что заслужил это отличие? — Огромные, — сказал Бошан. Хоть он и был в душе либерал, но в 1829 году провел для Карла X заем в 6 миллионов. За это король сделал его бароном и кавалером почетного легиона, так что он носит свою награду не в жилетном кармане, как можно было бы думать, но честь честью в петличке фрака. — Ах, Бошан, Бошан, — засмеялся Морсер, — приберегите это для корсара или шари-вари, но при мне пощадите моего будущего тестя. Потом он обратился к Монте-Кристо. — Вы сейчас произнесли его имя так, как будто вы знакомы с бароном. — Я с ним не знаком, — небрежно сказал Монте-Кристо, — но, вероятно, скоро познакомлюсь, потому что... Мне в его банке открыт кредит банковскими домами Ричард и Блаунт в Лондоне, Арштейн и Эскелес в Вене и Томпсон и Френч в Риме. Произнося два последних имени, граф искоса взглянул на Муреля. Если чужестранец думал произвести на Максимилиана Муреля впечатление, то он не ошибся. Максимилиан вздрогнул, как от электрического разряда. «Томпсон и Френч?» — сказал он. «Вы знаете этот банкирский дом, граф?» «Это мои банкиры в столице христианского мира», — спокойно ответил граф. «Я могу быть вам чем-нибудь полезен у них?» «Быть может, граф, вы могли бы помочь нам в розысках, оставшихся до сих пор бесплодными. Этот банкирский дом некогда оказал нашей фирме огромную услугу, но почему-то всегда отрицал это. — Я в вашем распоряжении, — ответил с поклоном Монте-Кристо. — Однако, — заметил Морсер, — заговорив о господине Данглар, мы слишком отвлеклись. Речь шла о том, чтобы подыскать графу Монте-Кристо приличные помещения. Давайте подумаем, где поселиться новому гостю великого Парижа. — В Сен-Жерменском предместье граф может найти недурной особняк с садом, — сказал Шато-Рено. — Вы только и знаете, что свое несносное Сен-Жерменское предместье, Шато-Рено, — сказал Дебре. — Не слушайте его, граф, и устройтесь на шоссе Дантен. Это подлинный Париж. — Бульвар оперы, — заявил Бошан. — Второй этаж, дом с балконом. Граф велит там положить подушки из серебряной парчи и, дымя чебуком или глотая свои пилюли, будет любоваться дефилирующей перед ним столицей. — А вам разве ничего не приходит в голову, Морель, что вы ничего не предлагаете? — спросил Шато-Рено. — Нет, — напротив, — сказал, улыбаясь, молодой человек. — У меня есть одна мысль, но я ждал. Не соблазнится ли граф каким-нибудь из ваших блестящих предложений? А теперь я возьму на себя смелость предложить ему небольшую квартирку в прелестном помпадуровском особняке, который вот уже год снимает на улице Меле моя сестра. — У вас есть сестра? — спросил граф. — Да, граф, и прекрасная сестра. — Замужем? — Уже 9-й год. — И счастлива? — снова спросил граф. — Так счастлива, как только вообще возможно, — отвечал Максимилиан. Она вышла замуж за человека, которого любила, за того, кто не покинул нас в нашем несчастье, за Эммануэля Эрбо. Монте-Кристо чуть заметно улыбнулся. — Я живу у нее, когда нахожусь в отпуску, — продолжал Максимилиан, — и готов служить вам, граф, вместе с моим зятем, если вам что-либо понадобится. — Одну минуту, — прервал Альбер раньше, чем Монте-Кристо успел ответить. — Подумайте, что вы делаете, Морель. Вы хотите заточить путешественника Синдбада-морехода в семейную обстановку? Человека, который приехал смотреть Париж, вы хотите превратить в патриарха? — Вовсе нет, — улыбнулся Морель. — Моей сестре 25 лет, зятю 30. Они молоды, веселы и счастливы. К тому же граф будет жить отдельно и встречаться с ними только когда сам пожелает. — Благодарю вас. — Благодарю, — сказал Монте-Кристо. — Я буду рад познакомиться с вашей сестрой и зятем, если вам угодно оказать мне эту честь. Но я не приму ни одного из всех ваших предложений просто потому, что помещение для меня уже готово. — Как? — воскликнул Морсер. — Неужели вы будете жить в гостинице? Вам будет слишком неуютно. — Разве я так плохо жил в Риме? — спросил Монте-Кристо. — Еще бы! В Риме вы истратили на обстановку ваших комнат 50 000 пиастров. Но не намерены же вы каждый раз идти на такие расходы? — Меня это не остановило, — отвечал Монте-Кристо. — Но я хочу иметь в Париже дом, свой собственный. Я послал вперед своего камердинера, и он, наверное, уже купил дом и велел обставить. — Так значит, у вас есть камердинер, который знает Париж? — воскликнул Бошан. — Он, как и я, в первый раз во Франции. Он чернокожий и, к тому же, не мой, — отвечал Монте-Кристо. — Так это Али? — воскликнул Альбер среди всеобщего удивления. — Вот именно Али, мой немой нубиец, которого вы, кажется, видели в Риме. — Ну, конечно, — отвечал Морсер. — Я прекрасно его помню, но как же вы поручили нубийцу купить дом в Париже и немому его обставить? Несчастный, наверное, все напутал. — Напрасно вы так думаете. Напротив, я уверен, что он все устроил по моему вкусу. А у меня, как вам известно, вкус довольно необычный. Он уже с неделю как приехал. Должно быть, он обегал весь город, проявляя чутье хорошей собаки, которая охотится одна. Он знает мои прихоти, мои вкусы, мои потребности. Он, наверное, все уже устроил как надо. Он знал, что я приеду сегодня в 10 часов утра и ждал меня с 9 у заставы Фонтенбло. Он передал мне эту бумажку, это мой новый адрес. Вот, прочтите. И Монте-Кристо передал Альберу листок. — Елисейские поля, номер 30, — прочел Морсер. — Вот это оригинально, — вырвалось у Бошана. — И чисто по-княжески, — прибавил Шато-Рено. — Как, вы еще не знаете вашего дома? — спросил Дебре. — Нет, — ответил Монте-Кристо. — Я уже говорил, что не хотел опаздывать к назначенному часу. Я оделся в карете и вышел из нее у дверей виконта. Молодые люди переглянулись. Они не могли понять, не разыгрывает ли Монте-Кристо комедию. Но все слова этого человека, несмотря на их необычайность, дышали такой простотой, что нельзя было предполагать в них лжи. Да и зачем ему было лгать? — Стало быть, — сказал Бошан, — придется нам довольствоваться теми маленькими услугами, которые мы можем оказать графу. Я, как журналист, открою ему доступ во все театры Парижа. — Благодарю вас, — сказал, улыбаясь Монте-Кристо. — Я уже велел моему управляющему абонировать в каждом театре по ложе. — А ваш управляющий тоже нубиец и не мой? — спросил Дебре. — Нет. Он просто ваш соотечественник, если только корсиканец может считаться чьим-либо соотечественником. Вы его знаете, господин де Морсер. Наверное, это достойный сеньор Бертуччо, который так мастерски вынимает окна? Вот именно. И вы видели его, когда оказали мне честь позавтракать у меня. Это славный малый, который был и солдатом, и контрабандистом, словом, всем понемногу. Я даже не поручусь, что у него не было когда-нибудь ни ладов с полицией за какого-нибудь пустяка вроде удара ножом. — И этого честного гражданина мира вы взяли к себе в управляющий, граф? — спросил Дебре. — Сколько он крадет у вас в год? — Право же, не больше всякого другого, я в этом уверен. Но он мне подходит, не признает невозможного, и я держу его. — Таким образом, — сказал Шато-Рено, — у вас налажено все хозяйство. У вас есть дом на Елисейских полях, прислуга, управляющий, и вам недостает только любовницы. Альбер улыбнулся. Он вспомнил о прекрасной не то албанке, не то гречанке, которую видел в ложе графа в театре Валле и в театре Аргентина. — У меня есть нечто получше. — У меня есть невольница, — сказал Монте-Кристо. Вы нанимаете ваших любовниц в опере, в водевиле, в варьете. А я купил свою в Константинополе. Мне это обошлось дороже, но зато мне больше не о чем беспокоиться. — Но вы забываете, — заметил, смеясь Дебре, — что мы вольные франки, и что ваша невольница, ступив на французскую землю, стала свободна. — А кто ей это скажет? — спросил Монте-Кристо. — Да первой встречной. Она говорит только по-новогречески. — Ну, тогда другое дело. — Но мы, надеюсь, увидим ее, — сказал Башан. — Или вы помимо Немола держите и евнухов? — Нет, — сказал Монте-Кристо. — Я еще не дошел до этого в своем ориентализме. Все, кто меня окружают, вольны в любую минуту покинуть меня. И, сделав это, уже не будут нуждаться ни во мне, ни в ком-либо другом. Вот поэтому... Может быть, они меня и не покидают. Собеседники уже давно перешли к десерту и к сигарам. — Дорогой мой, — сказал, вставая Дебре, — уже половина третьего. Ваш гость очарователен, но нет такого приятного общества, с которым не надо было бы расставаться. Иногда его прихоти даже менять на неприятные. Мне пора в министерство. Я поговорю о графе с министром, надо же нам узнать, кто он такой. — Берегитесь, — отвечал Морсер, — самые проницательные люди отступили перед этой загадкой. Нам отпускают 3 миллиона на полицию, правда, они почти всегда оказываются израсходованы заранее, но на это дело 50 тысяч франков во всяком случае наберется. — А когда вы узнаете, кто он, вы мне скажете? — Непременно. — До свидания, Альбер. «Господа, имею честь кланяться!» И, выйдя в прихожую, Дебре громко крикнул: «Велите подавать!» «Очевидно, — сказал Бошан Альберу, — я так и не попаду в палату, но моим читателям я преподнесу кое-что получше речи господина Данглара». «Ради бога, Бошан, — отвечал Морсер, — ни слова, умоляю вас, не лишайте меня привилегии показать его. Не правда ли? Занятный человек». — Больше того, — откликнулся Шато-Рено, — это поистине один из необыкновеннейших людей, каких я когда-либо встречал. — Вы идете, Морель? Сейчас я только передам мою карточку графу. Он так любезен, что обещает заехать к нам на улицу Мелле, 14. — Могу вас заверить, что не премину это сделать, — с поклоном отвечал граф. И Максимилиан Морель вышел с бароном Шато-Рено, оставив Монте-Кристо вдвоем с Морсером.